Глава 18, в которой меня разводят на справедливость, и система подслащивает пилюлю. Мы снова продирались сквозь колючий ельник по узкой звериной тропе, но в перестроенном порядке. Ослабевшего после серьезной кровопотери скунса я поставил сразу за собой, чтобы вставший на место замыкающего жаба приглядывал за товарищем. У последнего мое решение, по понятным причинам, воодушевления не вызвало. Но, понимая вынужденность такой меры, жаба сдержался и не подал вида. А теперь стоически терпел порой вырывающиеся пахучие сюрпризы впереди идущего вонючки. Из 22 часов, выделенных мне ртутью на решение непонятной проблемы дочери, прошло уже примерно 7. И осталось, соответственно, всего 15. Но вместо вешалки, где, по идее, должна находиться Галя, я вынужден был сперва наведаться в молотилку. А куда деваться? До молотилки от города, вернее, точки текущего выхода из городского кластера, всего 30 километров. До вешалки же оттуда пилить не меньше сотни. Если б я был один, 100-километровое расстояние даже без авто для меня ни разу не было бы проблемой. Вышел на ближайшую дорогу, активировал марафонца и за час километров 40, а то и все 50, покрыл бы как нефиг делать. А через 7 часов, дождавшись окончания отката, активировал полезный дар повторно. И вуаля, я уже у ворот вешалки. С придорожными стаями тварей в одиночку, уверен, я справился бы без труда. Но с обузой в виде двух подопечных низкоуровневых игроков соваться на дорогу было равносильно подписанию жабе и скунсу смертного приговора. Быстро бежать с двойным отягощением на плечах у меня вряд ли получится даже под даром. А в драке с тварями на открытой местности я физически не смогу одновременно защищать обоих подопечных. Вот и выходило, что прежде чем заняться поручением благодетеля ртути, нужно было спровадить в ближайший стаб обузу, чем, собственно, я сейчас и занимался. «Рихтовщик!» — выдернул меня из мрачных дум скунс. «Чего тебе?» Раздраженно и потому чересчур грозно рявкнул я в ответ. На что впечатлительный вонючка, к радости жабы, тут же в очередной раз шумно испортил воздух. Но с мысли не сбился и практически без паузы продолжил затеянный диалог. «Я вот поинтересоваться хотел. А такие черные жемчужины, что ты мне дал, их где добыть можно?» «В споровиках твари, разумеется», — хмыкнул я, — «как и практически все развивающие игрока трофеи». «Но мы с жабой в пятиэтажке много споровиков скрыли и нигде таких не находили». «Ну, вам типа не повезло», — с трудом сдерживая смех, ответил я. «Рихтовщик, я серьезно», — обиженно проворчал скунс, видимо, все же уловивший насмешку в моем голосе. «А если серьезно, то жемчуг – это очень редкий и ценный трофей, который можно найти только в справиках высокоуровневых тварей. Да и то не у каждой он встречается. Вы же с жабой потрошили справики низкоуровневых бегунов и лотерейщиков, у которых жемчуга по определению не может быть ни при каком раскладе». «Это ж какие страшилища высокоуровневые твари! Если лотерейщик низкоуровневый», — впечатлился вонючка. «Слышь, задрал уже пердеть», — возмутился сзади жаба, уставший покорно нюхать душистые подгончики. «Извини, больше не буду», — заверил скунс и через секунду нарушил обещание. «Все относительно», — заговорил я, отвлекая внимание подопечных от взаимных разборок. «Это для меня лотерейщик низкоуровневый, а для вас жабой пока и бегуны вполне себе высокоуровневые твари». «И что делать? Посоветуй, «Как добыть черную жемчужину на наших уравнях?» — попросил Скунс. «В стабе, куда я сейчас вас веду, проблем достать жемчуг нет. Там есть менялы. Игроки со специализацией торговца, у которых можно добыть что угодно, в том числе и жемчуг. Разумеется, если располагаешь достаточным количеством спаранов». «А спараны — это такие крохотные серо-зеленые виноградины, из которых ты живец готовил?» «Они самые. На стабе эти виноградины используются для взаимных расчетов, как деньги». «Ну, их там и набрали под сотню». «А за черную жемчужину меняла потребует с тебя 2500 спаранов». Обломал я хотелку Скунсу, раскатавшему было губу на халяву. «Для понимания уровня цен, шикарный обед с достойной выпивкой в ресторане стаба тебе обойдется в 2-5 спаранов». «А черный жемчуг стоит 2500? И ты просто так подарил мне такую дорогую жемчужину?» «Не, дорогие я оставил для себя, не переживай. А тебя счастливил самой дешевой». «Выходит, есть и другие?» «Прикинь». Меня ужасно прикалывал наш разговор. И я не в силах больше сдерживаться, от души расхохотался. Отсмеявшись, я все же снизошел до ответа терпеливо ждущему Скунсу. «Вторым по ценности после черного считается красный жемчуг. У меня он ценится вдвое дороже и стоит 5000 спаранов. Следом идет зеленый. Он втрое дороже черного. И меняла за него с тебя потребует уже 8000 спаранов. Есть еще и белый жемчуг. Но это великая редкость, добыть которую у менял практически невозможно. Считается, что он бесценен». «Охренеть!» — выдохнул мне в спину Скунс. «Гляжу, не на шутку ты на жемчуг подсел», — хмыкнул я. «Имей в виду, его можно принимать только раз в сутки». «Да какое там? Даже если б ты поделился с нами частью добытых спаранов, этой горстки не хватило бы даже на 10-ю часть черной жемчужины». «Ну, завтра жизнь не кончается. Накопите потихоньку. Ты знахарь, жаба-медиум. В стабе ваши умения, зуб даю, будут востребованы, как живец после ранения. Кстати, ты там к бутылке прикладываться не забывай». «Только что глоток сделал». «Вот и молодец». Я надеялся, что, ловко перескочив на живец, отвязался от любопытного Скунса, но не тут-то было. 2500 спаранов, долго копить придется», — продолжил назойливый тип. «А ты говорил, черный жемчуг эффективнее употребить новичком». «Так ты ж употребил уже свою жемчужину, Скунс», — фыркнул я. «Только первая черная жемчужина дает новичку повышенный шанс открытия дара. Все остальные проходят по стандартной схеме, с 20% вероятностью получения дара». «Так я ж не себе, а жабе», — огорушил неожиданным признанием Скунс. «А то нехорошо получается. Мы с ним оказались здесь вроде как в равных условиях, но мне досталась открывающая дар черная жемчужина, а ему кукиш». «Дары, знаешь ли, тоже разные бывают», — проворчал я в ответ. «Может такое прилететь, что окажется хуже проклятия?» «А когда мне жемчужину предлагал, ни о чем таком не предупреждал», — упрекнул Скунс. «Ты умирал от смертельной раны. В таких отчаянных ситуациях система, как правило, старается помочь и облегчить новичку страдания. На это у меня и был расчет, который, как видишь, полностью оправдался». «Ради такого дела я сам себе могу в грудь шмальнуть», — неожиданно вмешался в разговор жаба, раскрыв, что нас давно подслушивает. «Пистолет у рихтовщика есть. Жаль только, жемчужины второй нет». «Мозгов у тебя нет», — — хмыкнул я. «Система не дура, и отличить случайное ранение от специально нанесенного себе увечья, уж поверь, ей не составит труда». Елки передо мной расступились, и впереди показалась небольшая полянка. Не заметив короткой весенней траве тварей, я вывел спутников из мрачной чащобы под яркие лучи заходящего солнца. Утомившиеся за время почти часового перехода подопечные нуждались в коротком отдыхе. Объявив привал, я разрешил плюхнуться на траву и распечатать по банке нефильтрованного набрата. «Жаба, лови!» Я бросил слегка осовевшему после пива подопечному извлеченную из ячейки черную жемчужину. И, опережая восторженные вопли, пояснил. «Скунс прав. Так, пожалуй, будет по-честному». Неожиданно загоревшиеся перед глазами строки системного уведомления нехило так подсластили мне горькую пилюлю расставания с ценным трофеем. «Внимание! Вы выполнили скрытое задание «Благодетель новичков». Награда за скрытое задание. Опыт – плюс 30 тысяч. Свободные очки распределения характеристик – плюс 3 тысячи. Выполняйте задание. Это выгодно». «Спасибо, рихтовщик!» Опередив получившего подарок товарища, первым поблагодарил за него скунс. «Офигеть!» Засиял, как натертый медный пятак, жаба. «Рихтовщик, я твой должник!» «Мы оба должники», — подхватил скунс. «И как только накопим достаточно спаранов...» «Да забейте!» — отмахнулся я, вполне удовлетворенный щедрым подгоном системы. «Кто знает, возможно, однажды у меня наступят трудные времена. Тогда я обращусь к вам за помощью. Надеюсь, вы мне не откажете». «Никогда. Сделаю все, что в моих силах», — дружно заверили подопечные. «Так что, я могу ее глотать?» — спросил меня жаба, все еще не веря до конца в упавшее на ладонь сокровище. «Теперь это твоя жемчужина, и тебе решать, как с ней поступать. О риске я предупредил, моя совесть чиста. Можешь употребить прямо сейчас. А можешь сохранить до стаба. Сдать меня ли и на вырученные спараны устроиться на новом месте по-королевски». «Пожалуй, я рискну», — практически без раздумий объявил жаба. «Правильно, нужно использовать шанс новичка», — поддержал товарищ скунс. «Проглотив жемчуг, не забудь запить живцом», — напутствовал я подопечного. Приготовив открытую полторашку, жаба зажмурился и, как таблетку, положил на высунутый язык крошечный черный кругляш. «Ну же, не томи!» Возмутился из-за затянувшейся паузы скунс и громко испортил воздух. Жаба судорожно сглотнул.